Хорошо, думаю, все понимают серьезность этого вопроса. Учитывая это, давайте продолжим празднование. Позже, ночью, на вершине монумента Хокаге, Изуна молча смотрит на звездную ночь, в небе мерцает огромная луна. У меня есть 4 года, чтобы найти решение. Хотя я уже использовал чакру 6 путей, этого недостаточно, чтобы исцелить повреждения в моем теле. Возможно, я получу ответы в святилище от Сацуки в земле демонов, но это святилище такое неуловимое. Я так и не смог отследить его местонахождение. Изуна слегка наклоняет голову, когда в его поле зрения появляется Мей. «Вау, это такое прекрасное место, чтобы смотреть на звезды», замечает она. «Да, это так», Изуна обнимает ее. «КХМ, итак, Изуна, зачем ты позвал нас сюда?» Какаши слегка кашляет. Изуна поднимает голову и замечает. «Какаши, не мог бы ты немного притвориться воздухом? Я был здесь последние полчаса. Разве это недостаточно долго?» Какаши закатывает глаза и с ворчанием достает из кармана книгу. Кроме него, Гай одной рукой карабкается взад-вперед по задней стороне памятника Хокаге. Что касается Ямато, то он стоит неподвижно, как дерево. «Тхаош, тхаош!» Несколько фигур собираются перед ним. «Хорошо, раз уж все собрались, давайте начнем собрание». Глава 257. Иньё. «Хорошо, раз уж все собрались, давайте начнем собрание». Изуна прыгает в сторону обратной стороны горы, и остальная часть группы следует за ним. «Свиш, свиш!» Находясь в воздухе, Изуна делает несколько знаков рукой. «Один. Сваош!» Перед группой открывается пространственный туннель. Какаши, Итачи, Гай и Цунади на мгновение удивляются, с любопытством глядя на туннель. «Входите!» Изуна жестом приглашает их войти. «Тхаош!» Туннель закрывается после того, как все вошли в него. Вскоре группа оказывается в темном пространстве с огромной пустотой. Изуна делает шаг вперед, и все вокруг озаряется светом. Он идет вглубь пространства. Остальные члены группы следуют за ним. «Хаэм!» Похоже, это небольшое независимое измерение. Минато ощупывает окружающее пространство и бормочет. «Да, я создал это маленькое независимое пространство. Оно размером всего лишь с клановый комплекс», сообщает Изуна. «Это просто невероятно. Минато поражен этим маленьким измерением. Это все благодаря вашему руководству, Минато-сан». Изуна почесывает голову. «В любом случае, это будет новая штаб-квартира нашей организации. После некоторого ремонта это место не будет сильно отличаться от нашего предыдущего, и оно будет гораздо более безопасным по сравнению с предыдущим». Он удовлетворенно кивает головой. «Я не могу не украсть идею Укары». Остальные члены с любопытством осматривают помещение. «Это как карман в пространстве», пробормотал про себя Какаши. «Интересно, смогу ли я получить доступ к Камуи из этого измерения?» Какаши активирует свой Мангекьё Шаринган. «Камуи». В пространстве открывается маленький разрыв. Какаши вливает еще чакры, чтобы расширить разрыв. Фваош, паф. Мощная печать Фуиндзюцу окружает разрыв и с силой закрывает его. «Я так и знал». Какаши отшатнулся от печати Фуиндзюцу. Из его глаз вытекает кровавая дорожка, когда он деактивирует свой шаринган. «Вот, Какаши сэмпай». Ямато протягивает Какаши носовой платок, чтобы тот вытер кровь. «Я забыл упомянуть, что это место запечатано печатью пространственно-временного Фуиндзюцу, и пространство в этой области заперто. Если у тебя нет ключа к печати, ты не сможешь влиять на пространство в этом измерении». Хаэм. Минато достает из кармана кунай. Взмах. Он бросает кунай в случайном направлении и пытается использовать Дзюцу, летящий бог грома. Цланг. Кунай падает на землю, а Минато остается в прежней позе. В этом нет никаких сомнений. Такие способности, как телепортация, мерцание и создание порталов, здесь ограничены. Минато кивает головой. «Я потратил почти год на изучение формации вокруг пещеры Рючи и леса Шиткацу. Это результат моих исследований». Изуна с гордостью смотрит на свое творение. «Похоже, я не могу отстать от своих тренировок, иначе Наруто даже не будет смотреть на меня». Минато усмехается. «Ты навсегда останешься героем Наруто. Героем, который сражался с девятихвостым и спас деревню». Изуна качает головой. «Если я, кумир Наруто, то ты, человек, на которого он стремится быть похожим. Тогда это еще одна причина для меня возобновить тренировки». Минато поднял свой кунай. «Минато-сан, мне нужно кое-что обсудить с вами». Изуна уходит вглубь космоса. Минато, Мей и Цунади следуют за ним. «Минато-сан, вы уже знаете специфику моей организации. МММ. Минато кивает головой с серьезным выражением лица. Наш враг слишком силен. Мы должны заранее подготовиться, чтобы справиться с ними. Это часть причины, по которой ты нашел Иньо. Иньо – это название организации Зуны. Оно переводится как Иньян, что является синонимом света и тени. Хаем. Цунади и Мии смотрят друг на друга с явным замешательством. Минато, Изуна, это было частью вашего плана? Цунади спрашивает их из любопытства. Вполне. Минато кивает головой и раскрывает информацию о парне в фиолетовой одежде. Цунади-сан, наш враг очень силен. Он обладает богоподобной силой, и мы даже не можем постичь предел его могущества. Минато глубоко вздохнул. Не только это, я боюсь, что есть и более могущественные существа, подобные ему, тайно наблюдающие за нашим миром. Минато раскрывает секретную информацию, которую он прочитал в записях горы Миабоку, леса Шиккацу и пещеры Рючи. Что? Выражение Цунади и Мии становится серьезным. Если это так, то разве наши жизни не будут зависеть от прихоти этих существ? Не совсем так. Изуна покачал головой. Судя по информации, которую я собрал, есть две могущественные фракции, и эти фракции враждуют друг с другом. Так что у нас есть еще 15-20 лет на подготовку, прежде чем начнется полномасштабная война. Изуна пересказывает события будущего из своих воспоминаний. Мое присутствие радикально изменило историю Шиноби, но это не должно сильно повлиять на Ацуцуки и потусторонние силы, верно? Спрашивает себя Изуна. Когда придет время, Иньо разберется с этими потусторонними угрозами. В настоящее время у него есть две ветви, светлая и теневая. Члены отделения света являются основной боевой силой организации, в то время как члены отделения тени отвечают за сбор разведданных, разведку и убийство. Группа кивает головой в знак понимания. В состав светлой ветви входит Минато-сан, Какаши, Гай, Шисуи и Итачи. Наруто и Саски присоединятся к ним, когда вырастут. Что касается членов организации теней, я не могу раскрыть их личности. Изуна покачал головой. Я дал обещание скрыть их личности. В настоящее время есть только 4 члена с кодовыми именами гордость, гнев, зависть и лень. Члены теневой ветви будут отчитываться передо мной. Хм, в этом есть смысл. Но их всего 11 человек. Если исключить Саске и Наруто, то останется только 9. Достаточно ли будет такого количества? Цунади поднимает вопрос. Более чем достаточно. Изуна твердо кивает головой. На таком уровне борьбы количество уже не будет иметь значения. Главное, это боевое мастерство каждого. В своем новом теле Минато-сан легко сравнится с Наруто в режиме чакры девятихвостого. Кроме того, у него есть режим мудреца. Итачи и Шисуи достигнут уровня дедушки, когда пробудет свои сэмы. Парень также является монстром с усовершенствованной версией восьми врат. Какаши – гений в искусстве боя. Он создал дзюцу ранга в возрасте 12 лет. Не будем говорить о Наруто и Саске. У обоих есть сюжетная броня главного героя. Мей, Цунади и Минато беспомощно качают головой, чувствуя на себе твердый взгляд Изуны. Тем не менее, в случае полномасштабной войны нам определенно нужна армия, чтобы сдержать врага, рассуждает Минато. Хм, если это так, тогда мы должны проинформировать другие страны о надвигающейся угрозе, предлагает Цунади. Да, я не думаю, что мы сможем победить наших врагов в одиночку. Чтобы противостоять нашим врагам, необходим союз. Что скажешь, Изуна? Мизукаге. Минато с любопытством смотрит на Изуну и Мей, ожидая ответа. Киригакури уже является союзником Конохи. Так что, конечно, мы поможем. Кроме того, это дело касается будущего мира Шиноби. Мии сразу же соглашается. Лидерские качества Минато-сан достойны подражания. С самого начала я планировал сделать Минато-сан лидером Иньо. В моем теле находится бомба замедленного действия, и я должен искать решение. Изуна подложил руку под подбородок, погрузившись в размышления. Что касается вопроса о союзе. В нормальном ходе история Акацуки заставит другие страны объединиться. Имя Мадара Учихи достаточно, чтобы вселить страх в сердца каждого шиноби. Вздох. Хотя я сильнее дедушки в его лучшие годы, мне не хватает подвигов, чтобы соответствовать моей силе. Изуна в унынии покачал головой. Интересно, что Акацуки будут делать дальше. Цунади, Минато и Мии замечают его выражение лица. Есть какие-то проблемы? Спрашивает его Цунади. Нет, просто жужжание. Внезапно в его голове возникает ощущение жужжания. Вихрь. Чакра в его теле начинает циркулировать сама по себе. Изуна хватается за лоб и падает на землю. Изуна, Мей, Цунади и Минато поспешно поддерживают его. Глава 258. Пробуждение. Изуна. Мей. Цунади и Минато поспешно поддерживают его. Изуна чувствует нагревание зрительных нервов вокруг глаз. Сваош. Его тело яростно поглощает природную энергию окружающего мира. Природная энергия сливается с его чакрой и образует плотную голубую чакру. Эта чакра циркулирует в его теле и движется к зрительным нервам его глаз. Только не говорите мне, что она наконец-то проявилась. Фваош. Изуна теряет сознание, его кожа бледнеет. Выражение остальных членов группы становится мрачными. Что? Что с ним случилось? Мии мрачно спрашивает Цунади. Хаэм. Цунади осматривает тело Изуны. Через некоторое время она облегченно вздыхает. Ничего серьезного. По крайней мере, для него. Она поднимает голову и замечает беспокойство в глазах других. Он страдает от острого дефицита чакры. Его чакра истощена до последней капли. Разве это не вредно? Если у человека закончилась чакра, то разве его тело не заменит ее, истощив жизненную силу, заметил Какаши. Если бы это был кто-то другой, то, возможно, так и было бы. Но Изуна, мудрец, его тело поглощает энергию природы окружающего мира, чтобы пополнить запасы чакры. Цунади подхватывает Изуну. Минато, давай уйдем отсюда. Ему нужно окружение с богатой энергией природы, чтобы восстановиться. Цунади инструктирует Минато. Хорошо. Минато делает несколько знаков рукой, и перед ними открывается пространственный туннель. Группа выходит из небольшого измерения. Свист, свист. Дзюцу обратного призыва. Цунади делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по земле. Фхаош. Она снова появляется в лесу Шиткацу на вершине гигантского дерева. Цунади сама. Кацую выходит из соседней пещеры. Она замечает Изуну на коленях Цунади. Кацую, быстрее. Отправь несколько своих меньших клонов на помощь Изуне. Он страдает от нехватки чакры. Пусть твои клоны помогут собрать для него энергию природы. Цунади приказывает Кацую. Я займусь этим. Цунади сама. Кацую немедленно вызывает своих клонов. Клоны ползают по телу Изуны и поглощают энергию природы. Их тела светятся голубым оттенком. Хорошо. Цунади кивает головой и переносит Изуну в домик на вершине дерева гиганта. Она кладет его на кровать и выходит на балкон. Поток мимолетных облаков загораживает лучистый лунный свет, переливающийся серебристым оттенком. Мимолетные облака изредка отбрасывают тень на дерево гигант. Ха! Цунади делает глубокий вдох, вдох, полный жизненной силы и бодрости. С ним все будет в порядке. Это не первый раз. Цунади качает головой, ее волосы развиваются на ветру. Подобно мимолетным облакам, она отбрасывает свои заботы. Бессмысленно слишком беспокоиться. Я должна вернуться в Канаху. Цунади уходит, оставив Кацую с некоторыми инструкциями. Где я? Изуна со стоном открывает глаза, когда в его поле зрения появляется знакомое белое пространство. Мой мысленный мир. Треск, треск. Изуна разминает шею и медленно встает. Что происходит? Почему я в своей области сознания? Вскоре Изуна вспоминает предыдущую вспышку чакры возле глазных нервов. Пришло время пробудить мой Ринниган. 13 лет. Мне потребовалось 13 лет, чтобы пробудить мой Ринниган. Он медленно встает и идет к центру своего сознания. В его поле зрения появляются различные плавающие сферы с элементальной энергией. Многочисленные сферы чакры вращаются по орбитам вокруг плотной фиолетовой сферы чакры. Это напоминает мне солнечную систему. Изуна внимательно осматривает плавающую фиолетовую чакровую сферу. Нет, если быть точным, это похоже на атом. Фхаош. Изуна взмахивает рукой, и сферы чакры останавливаются и плывут к нему. Он оглядывается вокруг, но не замечает ничего необычного. Хаэм, дай-ка я сначала почувствую изменения в своем теле. Может быть, я смогу получить какую-то подсказку о своем нынешнем положении. Он закрывает глаза и осматривает свое тело. Его тело поглощает огромное количество энергии природы с невероятной скоростью. Густая голубая чакра скопилась вокруг его зрительных нервов. Расход чакры слишком велик. При таком расходе чакра равномерно распределится между моими глазами, и я пробужу нормальный Ринниган в обоих глазах. Изуна крепко сжимает кулаки. Я не позволю этого. Я хочу пробудить Кекки Мора, а не Кекки Гинкай. Слова Хагорома эхом отдаются в его голове. Кекки Мора – это не сила, это божественное состояние. Божественное состояние, которое использует принципы всего творения, чтобы повелевать всеми вещами в природе. Это проявление естественного закона и порядка. Чтобы приобрести эту способность, необходимы серьезные тренировки и совершенствование чакры, иначе эффект будет слишком мал, чтобы что-то изменить. Независимо от страданий, которые идут вразрез с остальными убеждениями, нельзя сдаваться. Чтобы достичь контроля самсары и судьбы, только те, кто несет в себе эти черты, получат власть над законами мира, власть над концепциями. Изуна скрипит зубами от боли. Ринниган, пробужденный дедушкой Исаски, это Кекки Гинкай. Поскольку у них нет никакого понимания закона и концепций, стоящих за способностями, они могут пробудить только набор предопределенных способностей. Но я другой. Я пролил кровь и пот, чтобы овладеть этими способностями. Пройдя такой путь, как я могу довольствоваться обычным Кекки Гинкай Ринниганом? Я не сдамся. Ха-ха-ха. Словно почувствовав отчаяние Изуны, сферы вокруг него яростно затрепетали. Шинг, гигантский глаз Риннигана открывается в его сознании. Вхаош, вхаош, сфера пространства и времени летит к Риннигану и сливается с ним. Шинг, два томой появляются в самом внутреннем круге. Этого недостаточно. Изуна призывает остальные сферы слиться с Ринниганом. Вхаош, фиолетовая сфера летит к Риннигану и сливается с ним. В самом внутреннем круге Риннигана появляется третий томой. Чтобы создать Кекки Мора, я должен соединить все элементы. Однако нынешний я не способен на такой подвиг. Я должен искать альтернативу. Изуна сосредоточил весь свой дух на Риннигане, в то время как его сознание сильно дрожит. Кеккайши, предшественник Кекки Мора. Что, если я сплавлю больше Кеккайши с Ринниганом? Недоверчивая мысль приходит ему в голову. Неважно, если я потерплю неудачу здесь. Худшим вариантом будет моя смерть. В любом случае, мне суждено умереть еще через 4 года. Тогда я могу рискнуть и попробовать. Ясность вернулась в его разум, когда он сосредоточил все свое внимание на различных сферах, плавающих вокруг него. Мне нужно выбрать 4 элемента для объединения из 5 элементов. Число таких возможных комбинаций – 5. Я уже создал электромагнитный выброс, поэтому у меня осталось 4 возможных комбинации. Изуна сосредоточился на плавающих вокруг него элементарных сферах. Слияние. Он призывает сферы слиться друг с другом. Словно почувствовав намерение Изуны, сферы яростно отталкиваются друг от друга. Ха, я не могу потерпеть неудачу, пройдя так далеко. Изуна кусает губы и всем своим существом побуждает сферы к действию. После бесчисленных неудач, ему удается создать еще 4 сферы Кеккайши. Вперед! Изуна слабо взмахивает рукой, направляя сферы к Риннигану. Сваош, сваош, сферы сливаются с его Ринниганом, и в нем появляются еще 4 томоя, всего 7 томоя. Похоже, я не смогу пробудить 9 томоя Ринни Шарингана. Вздох. Изуна беспомощно качает головой и вздыхает про себя, глядя на ухудшающееся зрение. Вхаош, свет и сфера тьмы вокруг него дрожат и выстреливают в сторону Риннигана. Вхам, обе сферы сливаются с Ринниганом, и на Риннигане появляются 9 томоя. Наконец-то, мое сердце может успокоиться. Изуна чувствует тяжесть, когда его окутывает тьма. Во внешнем мире, энергия природы всего леса Шиткацу яростно вливается в его тело. Огромное количество чакры скапливается вокруг его левого глаза. Шинг, Мангикьё Шаринган Изуны пробуждается сам по себе. Вихрь, узор его Мангикьё меняется, склера становится фиолетовой. На склере образуются 5 концентрических колец. Шинг, шинг, за концентрическими кольцами следуют 9 томоя, которые располагаются во внутренних концентрических кольцах. Кольца продолжают вращаться некоторое время, пока в конце концов не затихают. Цвет Риннигана меняется на синий, красный, золотой и, наконец, становится фиолетовым. БЗЗЗЗ. Пробуждение Риннигана вызывает толчок в теле Изуны, в далеком измерении. ХМ. Бледно-белая фигура с 4 кривыми рогами, похожими на корону, медленно открывает глаза. Небесные глаза сансары пробудились в своей истинной форме. Это самые возвышенные глаза, сравнимые с чистыми глазами. Тап, тап, фигура постукивает пальцем по подлокотнику своего трона, когда перед ним появляется помощник. Наш клан веками сражался в этой битве. Наконец пришло время закончить ее раз и навсегда. Призови старейшин клана. 4-рогая фигура сжимает кулак. Да, мой господин. Вхаош. Прислужник исчезает со своего места. Время пришло. Время для пробуждения Всевышнего. Глава 259. Кекки Мора. Ух. Изуна медленно открывает глаза. Его встречает мягкий солнечный свет раннего рассвета. Он медленно встает с кровати и разминает мышцы. Мышцы затекли, но дух такой свеж. Сваош. Плотная волна энергии природы атакует его чувства. Ха, он глубоко вдыхает свежий воздух и идет на балкон. В его поле зрения появляются пейзажи пышной зелени и густого леса. Его зрение стало острее, чем когда-либо. Он даже способен разглядеть крошечное насекомое на травинке на расстоянии мили. Он сразу же узнал это место как лес Шиткацу. Это лес Шиткацу, что означает «вихрь». Изуна выпускает сгусток воды из своих рук. Сгусток превращается в зеркало. Он осматривает свой левый глаз и замечает рябь с девятью томоэ. Это был не сон. Я наконец-то пробудил свой ринниган. Мало того, это Кеккимора Ринни Шаринган. Он взмахнул рукой и рассеял сгусток воды. Мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому глазу. Камуфляж. Бормочет он, и пелена света покрывает его левый глаз. Теперь мне даже не нужно делать знаки руками, чтобы применить бзюцу. Как удобно. Но это также скучно. Ручные знаки – это истинная сущность шиноби. Хм. Изуна осматривает свое тело и замечает небольшие трещины в системе чакры. Ринниган – это проявление чакры. В основном он усиливает духовную сторону тела. Теперь мое тело отстает. Такими темпами мое тело не будет совместимо с чакрой, и я взорвусь, как бомба. Дрожь пробежала по позвоночнику Изуны. Тот кусочек чакры шести путей, который я собрал из суммирования небесной чистой реинкарнации, уже израсходован. Теперь я должен полагаться только на себя, чтобы противостоять этой болезни, что напомнило мне, как умер мудрец шести путей. Его дух все еще жив и бьется в своей бесплотной форме. Неужели его тело тоже было слишком слабым, чтобы принять его могущественную душу, и поэтому не выдержало старости? Изуна размышляет над этой деталью. Члены клана Ацуцуки имеют продолжительный срок жизни, вплоть до бессмертия. У Кагуи истощилась вся чакра, ее тело было запечатано в луне, но она все еще может возродиться. А вот Ишики. Все его тело было разрезано пополам, но он все еще может жить достаточно долго, чтобы овладеть другим телом, и даже это тело живет почти тысячу лет. У этих Ацуцуки жизненная сила как у тараканов. У них наверняка много секретов. Я могу полагаться только на исследования Амадо и мои открытия Аками. С моими новыми способностями исследования будут проходить более гладко. Треск, треск. Изуна сломал шею и спрыгнул с вершины дерева. Мне нужно размять мышцы, чтобы уменьшить скованность. Бах. Он тяжело приземляется на землю и создает кратер на месте своего приземления. Эти дикие звери будут хорошим спарринг-партнером, чтобы проверить мои новые способности. Фхаош. Изуна мелькает в направлении территории диких зверей. Ха. Основная часть Кацую выползает из пещеры. Суматоха, возникшая ранее, привлекла ее внимание. Похоже, Изуна-кун проснулся. Я должна немедленно сообщить Цунаде сама. Кацую вызывает одного из своих маленьких клонов и посылает его в Коноху. Бам, бам. Вдалеке раздаются множественные взрывы. В воздух поднимается большое облако пыли и обломков. Изуна-кун опять за свое. Ему нравится задирать других. Кацую качает головой и входит в свою пещеру. Коноха. Внутри кабинета Хокаге. Чи. Возле окна пронзительно кричит орел посыльный. Шизуни открывает окно и получает письмо. Она достает из кармана таблетку и кормит ею орла. Чи. Орел летит к медсестринскому загону информационного отдела Конохи. Цунаде сама. Это письмо от Какаши. Шизуни вручает письмо Цунаде. Хм. Цунаде разворачивает письмо и читает его содержание. Какаши и группа прибыли в Кири. Экзамен на Чунина начнется через неделю. До этого времени Генины ознакомится с местом и немного расслабится, чтобы снять стресс от путешествия. Хорошо. Цунаде кивает головой. Я навещу Кири во время последнего этапа экзамена. Цунаде складывает письмо и убирает его в ящик. В этот раз в экзамене участвует большинство детей из разных кланов. Чтобы обеспечить их безопасность, я послала Какаши, Гая и Итачи. Шисуи занят своими обязанностями в качестве исполнительного главы полицейского департамента Конохи. Хах, Цунаде вытягивает руки и расслабляется на стуле. Скрип, кресло слабо стонет под ее весом. Шизуни молча смотрит на Цунаде. Наверное, это вес ее груди. Думает она про себя. Хм, Шизуни, почему мне кажется, что ты только что подумала что-то грубое? Ик, Шизуни испугалась. Ннн, нет, Цунаде сама, это, должно быть, твое воображение. Шизуни вытерла бисеринки холодного пота со лба. Возможно. Цунаде кивает головой. Аинг, аинг. Тантон кивает в знак согласия. Сваош, пф. На столе Цунаде появляется белый дым, и из него выползает Чиби Кацую. Кацую. Цунаде вздрагивает и поправляет позу, поднимая Чиби Кацую. Цунади-сама, Изуна-кун очнулся. Цунади-сама, сообщает Чибика-цую, когда Тантон сжимает его в объятиях. О, это хорошие новости. Настроение Цунади поднимается. Она взмахивает рукой и вызывает Анбу. Фхаош, перед ней появляется желтоволосый Анбу в маске племени. Ты можешь снять маску, Минато, приказывает Цунади. Вы вызвали меня, лорд пятый. Хаэм, Цунади сообщает Минато о пробуждении Изуны. Это облегчение. Минато вздохнул с облегчением. Он довел себя до предела, чтобы провести этот ритуал. Я немедленно сообщу Кушине эту хорошую новость. Фхаош, Минато телепортируется из кабинета. Давайте встретимся с ним. Прошел месяц с тех пор, как он впал в кому. Цунади выхватывает Чибика-цую из лап Тантона, который недовольно стонет. Аинг, аинг, свиш, свиш, свиш. Цунади делает несколько знаков руками и обратный вызов в лес Шипкацу. Фхаош, она появляется в лесу Шипкацу вместе с Чибика-цую. Цунади сама, основная часть Кацую выходит из своей пещеры. Где он? Спрашивает ее Цунади. Бум, вдалеке раздается еще один сильный взрыв. Выражение лица Цунади становится уродливым, и она поворачивается в направлении взрыва. Все беспокоятся о нем, и первое, что он делает после пробуждения, это создает хаос. Фхаош, Цунади переходит в режим мудреца и бросается в сторону взрыва. Вздох, Кацую в основном теле и Чибика-цую вздыхают. Она снова ведет себя как сердитая домохозяйка. В лесу, Изуна парит перед гигантским крокодилом. Йо, твое тело выглядит более крепким, чем у предыдущего парня. Посмотри на эти блестящие чешуйки. Уверен, ты сможешь выдержать побои. Гигантский крокодил дрожит от страха, глядя на Изуну с ужасом в глазах. Его сосед, гигантский питон, обвязан вокруг дерева узлом бабочкой. Рев. Крокодил рычит на Изуну и предупреждает его не приближаться к нему. Он открывает свою огромную пасть, и его зубы сверкают остротой. Хаэм, скоро у мамы день рождения. Может, я смогу подарить ей сумочку из крокодиловой кожи? Изуна прижимает ладонь к подбородку, внимательно разглядывая гигантского крокодила. Бррррр. Дрожь пробегает по позвоночнику гигантского крокодила, когда он замечает пристальный взгляд Изуны. Рев. Нет, кожа. Крокодил бормочет какие-то бессвязные слова. О, он пробудил свой духовный интеллект. Кацую, добавь его в список. Чибика-цую спрыгивает с плеча Изуны и отмечает тело гигантского крокодила. Значит, их уже трое. Похоже, дикие животные леса Шипкацу быстро развивают интеллект. Изуна погладил гигантского крокодила по голове. Учись хорошо, иначе. Плоп. Гигантский крокодил падает на землю и теряет сознание. Вздох. Что за слабонервный крокодил? Фхаош, Изуна. Цунади стремительно мчится к Изуне. Ее правая рука сжата в кулак и светится светло-зеленой чакрой. Изуна уже давно заметил ее. Нет, не заметила. Фхаош. Цунади проходит сквозь тело Изуны, который беспечно парит на своем месте. Бах. Ее удар разбивает на куски близлежащую двухэтажную скалу. Изуна покрывается холодным потом, глядя на остатки валуна. Фух. К счастью, я избежал этого, иначе сотрясение мозга от прямого удара привело бы меня в больницу на целый день. Эй, что за ерунда? Я только что проснулся, а ты так меня приветствуешь? У Изуны кислое лицо, когда он жалуется. Хэмэф, разве ты не видишь, как мы волнуемся? Прошел месяц с тех пор, как ты впал в кому, и первое, что ты делаешь, это разбрасываешь вещи. Цунади рычит в гневе. Месяц. Черт, Изуна поспешно хватает Цунади за руку, несмотря на ее сопротивление. Фхаош, он телепортируется в Коноху вместе с Цунади. Глава 260, печенье, в комплексе Учиха, в доме Изуны. Ха-ха, Аика несколько раз взмахивает катаной, делая выпад вперед. Акира наблюдает за ней со стороны. Твоя поза все еще слишком жесткая. Все еще не хватает координации между твоим клинком и телом. Клинок должен действовать как продолжение твоей руки. Просто включи это в свою практику, инструктирует он ее. Да, папа. Аика кивает головой, и со лба ее стекает капелька пота. Акира смотрит на ее решительное выражение лица и кивает головой. Изуна был слишком большим гением. У меня никогда не было возможности серьезно тренировать его. Он постигал все с такой скоростью, что это отнимало радость от обучения. Однако я могу идти в ногу с темпами обучения Аики. Хорошо, на сегодня достаточно практики, Акира останавливает ее. Но папа, я могу продолжать, протестует Аика. Нет, значит нет. Акира мелькает у нее за спиной и выхватывает катану из ее рук. Ты не должна истощать себя чрезмерными тренировками, Акира поглаживает ее по голове. «Хорошо, папа», – бормочет Айка. «Айка, Айка», – громкий голос прерывает их. «О, это тетя Кушина». Айка вздрагивает и мгновенно бросается к переднему двору. «Моя маленькая милашка дома?» «Да, дома», – Айка поспешно направилась к двери. «А вот и ты», – улыбка расцветает на лице Кушины. «А теперь обними меня, и я сообщу тебе хорошие новости». Кушина широко раскрывает свои объятия. «Ах», – Айка колеблется, но Кушина притягивает ее в свои объятия и обнимает. «И что же это за хорошие новости?» Айка смотрит на Кушину с ожиданием в глазах. «Угадай», – Кушина поднимает руки. «Хаэм, Аниисан вернулся?» Айка кладет руку под подбородок и подражает действиям Изуны. «Как мило!» Кушина погладила Айку по голове. «Да, твой брат вернулся с миссии», – Кушина кивает головой. Посоветовавшись с Акирой и Айка, Цунади придумала ложь, чтобы не разбить сердце Айки. Это может вызвать всплытие ее прошлой травмы. Поскольку Цунади, Хокаге, Айка, естественно, поверила в эту ложь. «Ура! Я хочу удивить Нисан!» Айка подняла кулаки. «Тогда давай испечем для него печенье», – предлагает Кушина. «Да, я испеку для него самое лучшее печенье». Айка торопливо бежит на кухню. «Это девочка. Она такая энергичная. Когда дело касается его брата», – Айка качает головой. Она поворачивается к Кушине. «Насчет Изуны. С ним все в порядке?» «Да, новости пришли от Цунади сама. Значит, с ним все должно быть в порядке». Кушина кивает головой. «Фух», Айка вздохнула с облегчением. «Этот мальчик, он беспокоит меня до бесконечности». В Хаош, Изуна и Цунади появляются в кабинете Хокаге. «Аинг, Аинг», Тантон удивленно смотрит на них. В Хаош, почувствовав переполох, в кабинете появляется Минато. Вместе с ним появляется Мей. «Ты в порядке?» Мей поспешно бросается к нему и нежно прикасается к его лицу. «Конечно, а что будет со мной?» Изуна надувает грудь. «КХМ». Цунади прочищает горло, и лицо Мии краснеет от смущения. Она делает шаг назад и осматривает Изуну. «МММ, ты выглядишь немного иначе», – пробормотала Мии. «Я не вижу изменений, но чувствую, что ты немного другой». Она с любопытством смотрит на Изуну в поисках ответа. «ХМ, это правда. Ты действительно чувствуешь себя немного иначе. Я не заметила этого в лесу Шиткацу». Цунади тоже кивает головой. Минато просто молча наблюдает за ними со стороны. «Конечно, я другой», Изуна кивает головой. «Я еще красивее, чем раньше», Изуна гордо выпячивает грудь. Группа закатывает глаза на самовлюбленный комментарий Изуны. «Ничего не изменилось. Этот парень все такой же, как и раньше». Цунади фыркнула и отвернулась. «Я должна поспешить и встретиться с Эйкой. Она, наверное, волнуется за меня». Изуна готовится к телепортации. «Не волнуйся, я позаботилась об этом за тебя», Цунади ворчит и объясняет детали. «Большое спасибо, Цунади, я угощу тебя первоклассным вином». Изуна хватает Мии и телепортируется перед своим домом. «Не забудь о своем обещании», крики Цунади затихают вдали. В Хаош, Изуна появляется перед своим домом. Он поспешно бросается к двери и кричит. «Мама, папа, Айка, я вернулся, не кричи, я еще не оглохла». Айка яростно выходит из дома. Она останавливается перед Изуной и выкручивает ему ухо. «Ты не знаешь, как я волновалась за тебя. Даже если ты не заботишься о своем благополучии, позаботься хотя бы о благополучии своей семьи». Изуна поворачивается к Мии за помощью. Мия избегает его взгляда. Похоже, она тоже расстроена. «Я не могу избежать этого, не так ли, мама? Где Айка? Она в академии?» Изуна мудро отводит тему. «ХМФ». Айка фыркнула и отпустила его. «Сначала зайди внутрь». Она зовет его. «Хорошо». Изуна следует за ней. Он может легко определить местонахождение любого человека, которого он хочет разыскать, во всей деревне. Но из уважения к личной жизни родителей он предпочитает этого не делать. Таков этикет шиноби. Иначе представьте, что кучка Хьюга будет рыскать по всей деревне. Их будут клеймить как клан извращенцев, а не как клан элиты. Сидеть. Акира сурово смотрит на Изуну, выражение его лица не поддается прочтению. ХМ. Изуна с тревогой садится на колени, ожидая суровой лекции, которая вот-вот постигнет его. Вздох. Глядя на озабоченное выражение лица Изуны, Акира делает глубокий вдох и громко смеется. Ха-ха. А-а. Ау. Айка пихает его локтем, чтобы остановить его смех. «Ты думаешь, это смешно?» Она смотрит на него. «Да. То есть, нет, но я не могу удержаться от смеха», когда заметила его выражение лица. Прошло много времени с тех пор, как я видела его таким в последний раз. Наверное, лет 12 или около того. Акира поглаживает свою талию. Хаем, это правда. Прошло много времени. Время, конечно, летит незаметно. Они оба предаются воспоминаниям. Изуна подмигивает Мей, избегая наказания со стороны родителя. Все готово. Айка выходит из кухни с подносом в руках. Ее волосы присыпаны мукой, а на одежде пятна от крема и шоколада. Айка радуется Изуна, увидев Айку. Ани-чан. Айка поспешно отбрасывает рукавицы и прыгает в его объятия. Хох, она не такая страстная, когда обнимает меня. Кушина надулась и последовала за ней. Я скучала по тебе, Ани-чан. Айка прижимается к нему. Ани-чан, я тоже по тебе скучала. Изуна гладит Айку по голове. Ангел. Айка, мой милый маленький ангел. Все мои заботы смыты. Смотри, смотри. Ани-чан, я испекла для тебя печенье. Айка манит его, пихая к нему поднос, наполненный черным углем и гарью. Сверху на них намазано немного крема, что отличает их от угля, использованного для выпечки. Ты испекла это печенье? У Изуны в душе появляется неприятное выражение, но на лице появляется приветливая улыбка. Конечно, я сделала их для тебя. Айка выпячивает грудь и поднимает голову. Ее ожидающий взгляд дико кричит в уши Изуны. Хвали меня больше. Глоток. Изуна глотает слюну и протягивает руки, чтобы взять кусок угля, нет, кусок печенья. Подожди. Айка останавливает его. Я выберу один для тебя. Айка протягивает свои маленькие руки и берет печенье в форме сюрикена. Попробуй это, Ани-чан. Ха, хорошо. Изуна слабо схватил печенье, пока Айка выжидающе смотрела на него. Хруст. Он откусывает печенье. Вкус гари и пепла приятно удивляет его. Айка страстно смотрит на Изуну с ожиданием в глазах. Ани-чан, как оно? Тебе нравится? Хруст, хруст. Изуна хрустит печеньем, как будто ему нравится. Хорошо, оно очень вкусное. Нет, это лучшее печенье, которое я когда-либо ел. Изуна слабо пробормотал эти слова. О, если так, тогда я буду печь для тебя больше печенья в будущем. Услышав эти слова, Изуна бледнеет. Он обильно потеет. Айка замечает пот на лбу Изуны. Ани-чан, тебе, наверное, жарко. Давай я принесу тебе мороженое. Айка бросается на кухню. Изуна поворачивает голову и замечает раскрасневшиеся лица Кушины, Мии и своих родителей, сдерживающих смех. Свиш. Он взмахивает рукой и накладывает глушащую печать. Ха-ха, ха-ха. Кушина разразилась смехом, за ней последовали Мии и его родители. Это возмездие для тебя, Мии громко смеется. Ха-ха, ха-ха. Кушина и его родители снова смеются. Изуна смотрит на них с покерфейсом. На его лице медленно появляется злая улыбка. Ани-чан, я принесла это мороженое для тебя. О, спасибо, Айка. Изуна берет ложку и смакует мороженое. Айка, пусть другие тоже попробуют твое печенье. Как я могу одна наслаждаться таким вкусным печеньем? Помни, ты должна делиться хорошими вещами со своей семьей. Изуна мягко улыбается ей. Ах, я виновата. Айка поглаживает себя по голове. Она берет еще одно печенье и передает его Кушине, Мии своим родителям. Выражение ликования сменяется ужасом, когда группа берет в руки печенье. Давайте, откусите. Изуна мягко улыбается им. Нежный голос Изуны звучит для остальных членов группы как шепот дьявола. Глоток. Они, скрипя сердце, проглатывают печенье одним куском. Дайте и мне попробовать. Айка берет печенье и обгладывает его. Ик, я забыла добавить сахар. Глава 261. Карта СССР. 20 лет спустя. Как продвигается расследование, Саске? Наруто опирается на кресло Хокаге, задавая вопрос Саске. Ситуация там довольно хаотичная. Прошло 10 лет с тех пор, как между ними начались полномасштабные столкновения. А Цуцуки с каждым днем становится все беспокойнее. Саске вздохнул и уставился в окно. Ха, амбиции от Цуцуки слишком велики. К счастью, другая фракция держит их в напряжении, но мы не будем развлекать никого из них. В конце концов, обе фракции, лишь противоположные стороны одной медали, Шикамару положил отсчет. К счастью, у нас есть ты и Айка, чтобы следить за их передвижениями. Если бы не ваши разведданные, наш мир давно бы уже стал их едой. Наруто наклонился вперед к столу. Это наша обязанность. Кроме того, кто еще, кроме меня и Айки, обладает способностью перемещаться по измерениям? Саске достает из кармана свиток. Черт, хреново быть таким слабым. Шикамару прислонился к стене. В глазах этих монстров мы не более чем пайки таблетки чакры, Шикамару прищелкнул языком. Ну да, эти двое от Сацуки, несомненно, получили урок, недооценив наши способности. Наруто пересказывает подробности их недавней битвы. Эти двое меньше всего нас волнуют. Они не имеют большого статуса в своем клане. Этот наглец был маленьким принцем из ветвистой семьи. Он слишком отчаянно пытался показать себя, чтобы сохранить свой статус. Второй был просто его сопровождающим. Саски покачал головой. Больше всего хлопот доставляет третий парень, который сбежал из наших лап. Он член королевской семьи. Я не уверен в его статусе или ранге в клане, но его способности реальны. Наруто встает со своего места и подходит к доске объявлений. Он перечеркивает фотографию Мамашики и Киншики. Этот третий Гайурашики опасен. Наруто возвращается на свое место и берет отчет, представленный Шикамару. Это. Посмотри сам. Шикамару опирается на диван. Этот ленивый парень. Наруто ворчит и читает свиток. Новые руины от Сацуки. Он приподнимает бровь, когда его глаза встречаются с глазами Саски. Все так, как и предсказывал Нейсан. В мире Шиноби есть 4 руины от Сацуки. Мы уже раскопали 3 другие руины. Только эта последняя была скрыта от нашего взгляда. Наруто свернул свиток. Да. После первоначального исследования руин, команда исследователей нашла странную вазу в форме черепахи. Поскольку это реликвия прошлого, я передал ее в исследовательский отдел, чтобы расшифровать ее секреты. В конце концов, она может дать нам больше подсказок о клане от Сацуки. Шикамару замечает: оставь этот вопрос на потом. Сейчас нашим главным приоритетом должен быть Урашики. Наруто, ты должен оставаться начеку. Его цель – девятихвостый, запечатанный в тебе. Саски предупреждает его. Я буду начеку. Наруто кивает головой. Я пошлю кого-нибудь из Анбу охранять твой дом. Шикамару встает. В этом нет необходимости. Кроме того, отец тоже там со мной. Наруто машет рукой. Хорошо, у меня еще есть другие дела. Так что я удаляюсь. Шикамару берет со стола свиток. Он вышел из кабинета Хокаге, оставив Саски и Наруто наедине. Вздох. Саски вздохнул, и выражение его лица стало серьезным. Наруто, я уверен, что ты уже знаешь о состоянии Боруто. Да, во время вторжения на экзамен Чунина, Мамашики заклеймил его своей печатью Камы. Наруто обеспокоенно потрогал свой лоб. Это не первый раз, мы уже проходили через это. Раньше, благодаря Нейсану, ситуация разрешалась. Кроме того, Аика исключение, но Боруто. Слова задерживаются в словах Наруто. Он делает глубокий вдох и успокаивает себя. Если бы только Нейсан был здесь, бормочет про себя Саски. Внутри ресторана Якини-Куку. Ешьте, все ешьте. Сегодня я угощаю. 12-летний мальчик с копной светлых волос и голубыми глазами машет рукой. Тогда я буду есть досыта. Темнокожая девочка с янтарными глазами и круглым телосложением берет кусок мяса и запихивает его в рот. Черт, у тебя отличное настроение даже после провала экзамена на Чунин, замечает другой мальчик, сидящий напротив нее. У мальчика колючие черные волосы, завязанные в хвост. У него глаза цвета тела, и от его поведения веет ленью. Боруто, ты еще не вернул мне долг за прошлый раз, а у тебя все еще достаточно денег, чтобы потратить их на вечеринку. Другая девушка с ониксовыми глазами и темными волосами длиной до плеч с синим оттенком на конце вступает в разговор. Сарада, ты говоришь как моя бабушка, а еще дедушка дал мне денег, чтобы я вас всех угостил, ворчит Боруто. Хе-хе. Пришло время для финала этой вечеринки. Боруто достает из кармана небольшую картонную коробку. Он снимает печать, и в его руке появляются 3 пластиковых пакета. Это последний пакет, оставшийся в магазине. Мне посчастливилось заполучить его в свои руки. Хе-хе. ХМФ. Что такого интересного в этих карточках? Пачка картофельных чипсов полезнее, чем это. Ты можешь съесть их и утолить свой голод. Темнокожая девушка ворчит. Тебе не понять, Чоча. Кроме того, у тебя глаза только для еды. Ты не поймешь очарование этих, экстрим, свитков с картинками шиноби. Боруто с волнением разрывает пластиковую обертку. Неважно, картофельные чипсы все равно самые лучшие. Чоча фыркает и берет еще один кусок мяса. Так вкусно. Боруто игнорирует ее и медленно открывает первую пачку. Дайте мне карту СССР. Дайте мне карту СССР. Молится он, открывая первую пачку. В пачке появляется 10 карт. Боруто торопливо перебирает пачку, и цвет его лица меняется. Какой облом. В этой пачке нет карты СССР. Он отбрасывает пачку в сторону и обращает внимание на вторую. Благослови меня удача. Просто дай мне хорошую карту СССР, Боруто безмолвно молится в своем сердце. Молния. Он медленно снимает внешний слой, его сердце колотится от волнения. Только не это, только не это, только не это. Он перебирает карты. Наконец-то, это карта СССР. Боруто прыгает от радости. Это тоже дядя Итачи. Я так счастлив. Боруто прыгает от восторга. Дядя Итачи. Сарада отталкивает его и смотрит на карточку. Это действительно дядя Итачи. Эй, зачем это? Боруто выхватывает карточку из ее рук. Дай мне взглянуть на статистику. Имя карты. Итачи Учиха. До четвертой войны Шиноби. Раритет. СССР. Тайдзюцу. 7. Ниндзюцу. 9. Гендзюцу. 10. Киндзюцу. 7. Букидзюцу. 8. Фуиндзюцу. 4. Синдзюцу. 7. Специальные способности. Взгляд бездны. Парализует противника страхом. После разыгрывания этой карты следующий ход противника будет отменен. Ура! Это очень мощная карта. Это одна из моих лучших карт. Боруто игнорирует остальные карты и аккуратно кладет эту карту в альбом. Теперь последняя пачка. Боруто возбужденно потирает руки. Интересно, в этой пачке тоже будут хорошие карты? Боруто дрожащими руками снимает обложку. Только не это, только не это, только не это. Одну за другой он перебирает 8 карт, и выражение его лица становится уродливым. Ни одна из них не годится. Наконец его взгляд останавливается на 9-й карте. Черт, это снова папа. Почему мне все время попадаются его карты? Жалуется Боруто, глядя на улыбающуюся фотографию взрослого Наруто. Он смотрит на статистику Наруто. Имя карты. Наруто Узумаки, период до Хокаге. Раритет. СССР. Тайдзюцу. 8. Ниндзюцу. 10. Гендзюцу. 4. Киндзюцу. 5. Букидзюцу. 5. Фуиндзюцу. 9. Синдзюцу. 10+. Специальные способности. Сфера разрушения. Уничтожает всю колоду противника ниже ранга С. В любом случае, я все равно оставлю эту карту. Это будет пустая трата карты СССР. Он кладет карту Наруто в карман и ворчит. Это убило мое настроение. Но, по крайней мере, я получил карточку дяди Итачи. Боруто игнорирует последнюю карту и готовится выбросить ее, как вдруг смотрит на карту. Что? Какого черта? Боруто громко кричит, встревожив соседних покупателей. Они поворачиваются к Боруто с сердитыми взглядами. Нам очень жаль, нам очень жаль. Сарада извиняется перед ними. У моего друга немного не в порядке с головой. Не обращайте на него внимания. Она сердито поворачивается к Боруто. Что это было? Это. Боруто показывает на последнюю карту. Что это? Сарада поворачивается к последней карте, и ее рот открывается в форме буквы О. Не может быть. Она поспешно берет карточку и читает детали. Имя карточки. Изуна Учиха. Четвертая война Шиноби. Раритет. СССР. Тайдзюцу. 10+. Ниндзюцу. 10+. Гендзюцу. 10+. Киндзюцу. 10. Букидзюцу. 10. Фуиндзюцу. 10+. Синдзюцу. 10+. Специальная способность. Полный счетчик. Дает иммунитет к следующим 5 атакам противника, после чего разворачивает атаку с силой последних 5 приемов противника. Неуязвим для любого статусного эффекта. Вау. Рот Боруто и Сарады образует эллипс, когда они читают состояние карт. Ребята, бледнокожий мальчик со светлыми волосами выхватывает у них карту. Дайте мне взглянуть. Вот дерьмо. Его глаза широко раскрываются. Что за ерунда, Инаджин? Шикадай хватает карту. Что за дело с этой картой? Хех, не слишком ли она сломана? Глава 262. Кто самый сильный шиноби? Йо, Боруто. Все. Мальчик в очках с темными глазами и черными волосами длиной до подбородка, завязанными в узел, машет им рукой. О, Динки, ты пришел как раз вовремя. Боруто хватает Динки за руку и сует ему в руку карту. Смотри, смотри, не слишком ли эта карта сломана? Дай мне посмотреть. Динки взглянул на карточку. Раритетная карта СССР. Не может быть. Динки задыхается от удивления. Боруто, ты знаешь, как тебе повезло. Динки почти кричит в уши Боруто. Эх, неужели? Боруто и остальные члены группы с любопытством смотрят на него в поисках ответа. КХМ, позвольте мне объяснить. Динки поправил свои очки. Я уверен, что все вы знаете, что компания моего отца Каминаримон производит эти карты. Ху-ху. Группа кивает головой. Поскольку компания моего отца производит эти карты, их редкость и количество также определяются моим отцом. Логично. Шикадай кивает головой. Поэтому не стоит говорить, что карты с более высоким рейтингом редкости очень малочисленны, Динки продолжает. Да, это правда. У меня есть только 12 карт раритета СССР, даже после того, как я потратил все свои карманные деньги за 5 лет. Боруто ворчит. А как насчет денег, которые ты у меня занял? Сарада смотрит на него. Да, во время производства этих карт мы приняли решение о фиксированном соотношении количества карт. Например, почти 90% выпущенных карточек, N, 7%, R, 2%, S, 0,995%, SR и 0,005% СССР. Это соотношение останется неизменным независимо от того, сколько карт будет произведено в будущем. Динки раскрывает им секрет производства. Неудивительно, что за 5 лет я могу получить только 12 карт СССР, жалуется Боруто. Нет, это еще не все. Шикадай качает головой. С таким мизерным количеством, было бы чудом, если бы ты смог получить хотя бы одну карту СССР, не говоря уже о 12. Здесь есть что-то еще, рассуждает Шикадай. А во, как и ожидалось от Шикадая, Динки кивает головой в знак похвалы. Он наглядывается вокруг и подносит руку ко рту, шепча им: «Это секрет, так что никому не говорите, иначе у меня будут неприятности. Не волнуйтесь, ты можешь нам доверять». Боруто похлопал Динки по плечу. «Поскольку мой отец является владельцем компании, он решил продавать определенный процент пачек с картами СССР исключительно в Канахе. Кроме того, эта карта СССР очень, очень редкая. Она настолько редкая, что таких карт будет выпущено всего 5 штук», Динки шепчет им. «Ух ты, разве это не немного нечестно?» – ворчит Боруто. «Ша-ша-ша-ша». Динки прикладывает палец к губам. «Ты хочешь, чтобы другие деревни получили все твои карты СССР?» «Нет, никогда». Боруто неистово трясет головой. «Так вот почему разрешено только 3 пачки на человека в день». Шикадай кивает головой в знак понимания. «Да, вроде того». Динки почесывает голову. «И все же, я так завидую. Даже я не смог достать эту раритетную карточку СССР», ворчит он. Боруто берет карточку и смотрит на фотографию Изуны в солнечном свете. Он выглядит так же, как Тацуя Ниисан. Конечно, похож. Он отец Тацуи Ниисан. Сарада закатывает глаза. Хм. Выражение лица Боруто становится серьезным, и он поворачивается к Сараде. «Эй, Сарада, ты, Учиха, и живешь в комплексе Учиха. Знаешь ли ты что-нибудь о дяде Изуне? Я имею в виду, он единственный человек с карточкой СССР. Даже у отца и дяди Саски нет такой карты, учитывая, насколько они сильны. Хм. Теперь, когда я думаю об этом, это имеет смысл. Давайте навестим дедушку Акиру и бабушку Айка. Они расскажут нам больше о дяде Изуне», предлагает Сарада. «Можно мне пойти с вами?» Чоча поспешно запихивает в рот оставшиеся куски мяса. «Я тоже», настаивают остальные члены группы. «Отлично, все вы следуйте за мной», Сарада качает головой. «Позже вечером, всем пока». Боруто машет рукой и мчится в сторону своего дома. «Ух ты, я не ожидал, что дядя Изуна окажется таким невероятным. Но почему никто не знает о нем и где он сейчас?» Различные вопросы всплывают в его голове. «Даже дедушка Акира не упомянул об этом, когда я спросил его. Давай я спрошу у мамы. Она должна что-то знать». Боруто поскакал к своему дому. «Боруто Аничан, ты вернулся». Химавари машет рукой. «Эй, братец, ты вернулся». Из дома выходит женщина в очках с малиновыми глазами и рыжими волосами. «О, тетя Карин, когда ты пришла?» Боруто немного паникует. «Ха, Боруто, вот как ты приветствуешь свою тетю?» Карин ворчит и дергает Боруто за ухо. «Ой, ой, больно». Боруто потирает ухо. «Тетя, где мама?» Боруто спрашивает Карин. «Ты ищешь меня, Боруто?» Хината выходит из кухни. «О, мой Боруто-чан вернулся. Обними бабушку». Кушина выходит из кухни и обнимает Боруто. «Ау, почему мне кажется, что я живу с кучкой варваров?» Тихо бормочет он про себя. «Ара, ты что-то сказал?» На лице Кушины появляется улыбка, когда ее волосы поднимаются в воздух. «Глоток, нет, я ничего не говорил». Боруто сглотнул слюну. «Тогда хорошо, иди и умойся. Ужин скоро будет готов». Спустя полчаса. «Фух, это было то, что надо». Боруто расслабляется на диване. «Ты говоришь как папа». Химавари хихикает. «Нет, я не старик», ворчит Боруто. Он поворачивается к Хинате и Кушине. «Мама, бабушка, кто самый могущественный шиноби, который когда-либо существовал?» Боруто выжидающе смотрит на них в ожидании ответа. Выражения Хинаты, Кушины и Карин застывают, когда они слышат этот вопрос. «Боруто, «Почему такой неожиданный вопрос?» – с любопытством спросила Кушина. «Это из-за этого». Боруто достает из кармана карточку Изуны. «О, Хината!» – Кушина и Карин читают подробности и качают головой. «Это статистика. Они преуменьшают его истинную силу». «Что?» – глаза Боруто расширились от удивления. «Тогда, это значит, что дядя Изуна намного сильнее, чем тут?» – с трепетом спросил он. «Конечно». Кушина кивает головой. «Разве ты не согласен, Тацуя-чан?» Кушина поднимает голову и смотрит в потолок. В хаош. Пространство перед ними содрогается, и перед ними появляется человек. Он очень похож на Изуну, только волосы у него немного другие. Тацуя Нейсан. Боруто потрясен, увидев его. «Почему ты крадешься здесь?» спрашивает он Тацую. «Крадусь». Тацуя закатывает глаза. Бонг. Он ударяет Боруто по голове. «Ты, сопляк, я выполняю свой долг Каканбу. Я телохранитель Хокаге и его семьи». Тацуя качает головой. Он ведет себя так, как будто слова Боруто сильно его задели. «Этот мальчик». Кушина закатывает глаза. «Не только внешностью, но даже характером он похож на своего отца. КХМ». Тацуя прочищает горло и замечает. «Боруто, если ты хочешь знать, насколько силен мой отец, тогда позволь мне сказать тебе, что он в одиночку закончил четвертую войну Шиноби, у него гордое выражение лица, когда он описывает подвиги Изуны. Ничего особенного, отец даже остановил вторжение богов». Боруто поворачивается к Хинате за подтверждением. «МММ». Хината кивает головой. «Вау, невероятно, дядя Изуна действительно невероятен. Скажи мне, где он находится? Я хочу тренироваться под его руководством». Боруто спрашивает в волнении. «Он». Выражение лица Тацуи меняется, в его глазах появляется оттенок печали и грусти. Кушина замечает печаль в глазах Тацуи. «Бедный ребенок, он совсем как Наруто. Наруто провел первые 10 лет своей жизни без родителей. Тацуя провел последние 10 лет жизни без Изуны. Боруто, твой дядя Изуна на миссии ранга ССС. Миссия, которую может выполнить только он. Поскольку это секрет, любая информация, связанная с ним, скрыта. Поэтому дети вашего поколения мало что о нем знают. Что касается нас, то Изуна Нейсан наш кумир, он наш герой». На лице Карин застыло восхищенное выражение. «КХМ». Кушина прочищает горло. «Уже поздно. Твои отец и дед уже здесь». Она прерывает разговор. «Мы вернулись». Голос Минато и Наруто звенит в ушах. «С возвращением, дедушка, папа». Химавари мчится к двери. «О, это Хима-чан». Минато подхватывает ее на руки, а Наруто щекочет ей лицо. «Моя Хима-чан самая лучшая. Посмотри, как она любит папу». Балует Наруто Химавари. Глава 263. Футбол Шиноби. Настоящее время. Коноха. Хух. Прошло 2 года с момента возрождения Минато и Кушины-сан. За эти 2 года произошло много разных событий. Я полностью овладел своим ринни-шаринганом. Теперь я могу использовать 50% его силы без каких-либо побочных эффектов для моего тела. Еще немного, и я боюсь, что перенапрягусь, и моя система чакры лопнет, как надутый воздушный шарик. Кроме того, постоянная упорная работа Мии в течение последних 5 лет наконец-то принесла свои плоды. Деревня выбрала Чиджура в качестве своего преемника, и в следующем месяце состоится наша свадебная церемония. Она официально поселится в Конохе, а ее отец временно возьмет на себя руководство деревней. Что касается ситуации с основным составом, то все члены Конохи 11 сейчас являются чунинами. За это время не произошло никаких серьезных инцидентов. В деревне все спокойно, как и прежде. Но, что это за ситуация? Ну что, вперед, Еша. Цунади целится в его голову и со всей силы бьет по футбольному мячу. Изуна Аничан, осторожно. Айка предупреждает его от зрителей. Хах, Изуна поднимает руку и ловит мяч. Ау, он чувствует онемение в запястье. Если бы это был кто-то другой, он бы точно получил сотрясение мозга. Сила Цунади растет с каждым днем. Какого хрена семья Узумаки кормит ее? Изуна гримасничает от боли. ТССС. Цунади прищелкнула языком. Я думала, что на этот раз он у меня в руках. Неа, ни единого шанса. Изуна передает мяч Саске. Давай, Саске Нейчан. Айка болеет за Саске. Ты тоже сможешь, Хината Анесан. Ханаби болеет за Хинату. Ну, как видите, ситуация такова. Я играю с бандой Шиноби в футбол. Футбол – не самая популярная игра среди Шиноби, им занимаются только гражданские дети. Ничего не поделаешь. Учитывая способности детей Шиноби, обычный футбол их мало развлечет. Поэтому полтора года назад я придумал футбол «Шиноби». С тех пор он стал популярным видом спорта среди детей «Шиноби». Это одно из главных событий ежегодного спортивного собрания «Конохи». Изуна переключил свое внимание на поле, наблюдая за тем, как команда противника пытается схватить Саске. Теперь о текущем матче. Ну, все началось с небольшого недоразумения в горячем источнике и превратилось в полномасштабную войну. Они быстро разделили команды на мужчин и женщин. В мужскую команду вошли Минато-сан, капитан, Гай, Итачи, Шисуи, Асума, Ниджи, Ли, Киба, Наруто, Саске и я. В женской команде Кушина-нисан, капитан, Цунади, Мей, Шизуни, Анка, Изуми, Тентин, Хината, Ина, Сакура и Карин. Да, Карин. Я нашел ее во время экзаменов на Чунина в Киригакуре. Она участвовала в экзаменах на Чунина из Кусагакуре. Поначалу Куса был против возвращения Карин в Коноху, но мне потребовались некоторые уговоры, чтобы убедить их. Теперь она является членом семьи Узумаки. Кушина-нисан неравнодушна к милашкам, и Карин быстро заняла это место. Возможно, это связано с ее родословной Узумаки и печальной предысторией. Теперь о нынешней ситуации, о настоящем виновнике. Изуна поднимает голову и смотрит на зрителей. Беловолосый извращенец держит в руках фотоаппарат и постоянно щелкает снимки. Ха-ха, я добавлю это в свою коллекцию. Фотография Цунади в цветах, я буду дорожить этим до конца своих дней, уджирая извращенное выражение лица. Он постоянно щелкает новые снимки. Вздох, я пропущу этот раз. Может быть, я смогу. Нет, нет, о чем я вообще думаю? Я должен сосредоточиться на игре. Изуна качает головой и сосредотачивает свое внимание на текущей игре. Футбол Шиноби похож на обычный футбол в том смысле, что обе стороны имеют по 11 игроков, но нет никаких дополнений. Я расширил площадку почти в 3 раза по сравнению с обычным футбольным полем, чтобы поддерживать скорость и выносливость. Также, чтобы обеспечить справедливость, способности Шиноби не разрешены во время игры. Поэтому я создал метку запечатывания, чтобы ограничить вливание чакры. Таким образом, игроки не смогут использовать ниндзюцу и гендзюцу во время матча. Однако, Саске передает мяч Минато, который мчится к воротам соперника. Он направляет мяч в сторону ворот и готовится ударить по нему. Минато, если ты посмеешь забить гол, то ужина для тебя не будет, Кушина кричит из противоположного угла. Что? Минато на секунду ошеломлен. Ми использует эту возможность, чтобы выхватить мяч и передать его Анка. Эй, это нечестно, мама, ворчит Наруто. Все справедливо в любви и на войне, дорогой, а это и есть война. Анка передает мяч Кушине, которая бросается к Изуне, чтобы забить гол. Вот как, Изуна поднимает бровь. Тогда не возражай, если я буду играть грязно. В хаош, Изуна достает бутылку вина из своего хранилища. Цунади, если ты поможешь мне забить гол, то это марочное вино из страны лапши будет твоим. Что, марочное вино? Глаза Цунади засверкали. Но это будет. Замялась она.